Мы шли, избегая дорог, по которым могли двигаться немцы. И к вечеру встретили небольшую группу окруженцев, в основном состоявшую из бойцов 164-й стрелковой дивизии 18-й армии. Теперь нас было около 40 человек. И я тут снова оказался самым старшим по званию, и пришлось взять на себя командование. Сразу навалилась куча насущных проблем. Отсутствие боеприпасов, отсутствие продуктов, отсутствие медикаментов и, главное, отсутствие надежды. Люди были подавлены, деморализованы и уже не ждали от будущего ничего хорошего. Выслав вперед разведку, двинул наш отряд через лес в сторону аэродрома. Даже если там немцы, то, судя по карте, там рядом достаточно немаленький лесной массив, и можно будет вполне спокойно пройти дальше на восток, минуя основные дороги, по которым сейчас должны двигаться немецкие войска. Наступившая темнота заставила остановиться на ночлег, и уставшие бойцы, как какие-то автоматы, механически рубили лапник и строили некое подобие шалашей, в которых можно будет переночевать. Я смотрел на все это состояние уныния, и руки сами собой сжимались в кулаки от собственного бессилия. Разместив бойцов, я снова сверился с карты. Где-то в 5 километрах была обозначена небольшая деревня, и у меня было непреодолимое желание туда наведаться и попытаться немного разжиться продуктами. Тем более, там можно было, правда, при большом везении, получить хоть какую-то информацию. Под заинтересованными взглядами бойцов я стал готовиться к выходу. Проверил оружие, попрыгал и измазал тактической краской лицо. И, повернувшись к бодрствующим, коротко сказал: «Иду в соседнюю деревню на разведку. Нужны 3 добровольцев». К моему удивлению, добровольцев нашлось больше, чем нужно. Видимо, всем была охота сгонять в ближайший населенный пункт за продуктами. Голод часто толкает людей на весьма отчаянные поступки. Поэтому, выбрав 3, включая моего знакомого артиллериста, который старался держаться поближе, дал команду на выдвижение. Через 1,5 часа, постоянно сверяясь с компасом и в душе мечтая о простом спутниковом навигаторе, я умудрился вывести нашу небольшую группу к кромке леса. В стороне, в 0,5 километра от нас, расположился небольшой поселок, дворов так на 20. Света нигде не было, поэтому, понаблюдав 20 минут в прибор ночного видения, я дал команду на выдвижение, при этом остановив Михайлова. «Илья Архипович, останешься здесь». Он удивленно уставился на меня. «Почему, товарищ капитан?» «Илья Архипович, только на тебя могу надеяться. Если со мной что-то случится, позаботься о Тае и вынеси капитана не нашего. Обязательно. В любой особый отдел не ниже дивизионного уровня. Пусть свяжутся с Москвой и сделают запрос о капитане Ненашеве, члене особой группы майора Зимина. Запомнил? Повтори». «Капитан Ненашев, особая группа майора Зимина, Москва». «Молодец, жди». Оставив Михайлова, пошел вперед догонять 2 бойцов, которые, как кони, учуявшие воду, уже неслись вперед к деревне, опередив меня 70 метров, где их должна ждать еда и тепло. Но меня постоянно терзали какие-то нехорошие предчувствия. Поэтому, подходя к деревне, старался постоянно держаться возле естественных укрытий и старался рассмотреть через ночник присутствие противника. Ветер был с нашей стороны, поэтому учуять хоть какие-то запахи было невозможно. И это добавляло определенной нервозности. Уже достаточно приблизившись к деревне, я не услышал никакого собачьего лая, что не могло не настораживать. И теперь мы очень осторожно пробирались к крайнему дому. Уже перебравшись через импровизированный забор, где начинались огороды, я замер, увидев в приборе ночного видения какое-то движение между домом и амбаром. Присев, взяв на изготовку ПП-2000 с глушителем, Я стал внимательно присматриваться, пытаясь разглядеть, кто же там все-таки шастает у нас перед носом. Бойцы, примостившиеся рядом, ждали от меня команды. Хотя, учитывая, какие запахи тепла и свежеиспеченного хлеба доносились до нас, пауза давалась нам нелегко. Я только совсем недавно покинул базу и вроде как не голодал. Пайковые рационы закончились только вчера вечером. И то от этих запахов у меня закружилась голова. А что могли испытывать бойцы, которые нормально не ели уже несколько недель? Я мог только догадываться. Бойцы, уже примерно представляющие, что такое прибор ночного видения, сидели тихо, а я тщательно рассматривал окрестности, стараясь понять, что же мне так не нравится в этой картине. «Ну что там, товарищ капитан?» Один не выдержал и зашептал так, что, наверное, и на другом конце села был слышен его украинский говор. «Тихо ты!» – зашипел в ответ второй. Я все наблюдал и, не выдержав, тихо скомандовал. «По одному к дому, прикрывая друг друга. Только осторожно, вроде там кто-то ходит». Мы короткими перебежками добрались до сарая, и я услышал шум возни и приглушенный разговор, прерванный вскриком, и потом кто-то тихо зашипел, и раздался звук, похожий на хлопки в ладоши, сопровождающийся тихими вскриками. Мой натренированный, точнее испорченный западными фильмами менталитет, сразу нарисовал картину интересную, волнующую картину. И, видимо, не только у меня одного. Мы замерли возле деревянной стены, прислушиваясь к этим странным звукам, которые были прерваны каким-то рычанием и вскриком. На лицах моих спутников мелькнули улыбки. Хотя странно все это. Скрипнула дверь сарая, мы замерли, услышав шаги, и спустя несколько мгновений перед нами остановился самый натуральный немец, без головного убора, с подвешенным на шею ремнем, с подсумками – и спокойно, даже как-то вальяжно спускающий штаны. Немая сцена. Немец уже почти вывалил свое хозяйство, когда в темноте рассмотрел трех русских, которые с интересом смотрели на его действия. Он попытался закричать, когда я, находящийся к нему ближе всего, ударил стволом автомата, удлиненного оглушителем, как штыком прямо в горло, и готовящийся крик превратился в какое-то бульканье. Схватив его левой рукой за грудки, резко дернул на себя, прямо в руки к стоящему за мной бойцу, который тут же быстро сориентировался и пробил немцу грудь тонким штыком от трехлинейки. Тут же за углом раздался крик «Хельмут!» И из-за угла появился второй немец с карабином в руках. Автомат у меня в руке дернулся короткой очередью. «Хлопс, хлопс, хлопс, бам!» Немец, падая на спину, успел нажать на спусковой крючок, и карабин с грохотом нарушил тишину, погруженного в темноту поселка. Тут же с разных сторон раздались крики, и между домами показались бегущие человек 5 немцев, вооруженных карабинами. Стоящий рядом боец крикнул «Ложись!» и зашвырнул в сторону бегущих немцев гранату. Темноту ночи нарушила вспышка пламени и чей-то дикий крик. В ответ по нам из темноты захлопали несколько карабинов, и деревянная обшивка сарая загудела от частых попаданий. У меня было преимущество, и, разглядев в ночнике силуэты противников, открыл огонь короткими очередями. Ни характерного звука выстрелов, ни вспышек, по которым меня можно было вычислить, мое оружие не давало, поэтому вполне комфортно успел завалить четверых, когда автомат тихо щелкнул, давая понять, что магазин пуст. Я отскочил за угол и начал шарить по разгрузке, спешно вытаскивая магазин к автомату. Приняв мои действия за команду действовать, стоящий рядом боец встал на колено, выглянул из-за угла и выстрелил в темноту, и тут же, дернувшись всем телом, упал на бок. «Твою мать!» Схватив упавшего бойца за шиворот, я утянул его за угол и закричал «Быстро! Бери его и уходи, я прикрою!» Стоящий рядом боец подхватил раненого товарища под руки, потащил его в сторону, а я, выглянув за угол, увидел крадущихся немцев, выхватил из разгрузки гранату и кинул ее им прямо под ноги. Заметили, и кто-то успел предостерегающе закричать, но тут же грохнуло. Бам! Выглянув из-за угла, я дал пару коротких очередей и, что есть мочи, побежал вслед за ушедшим бойцом. Где-то слева раздались крики и топот ног. Еще одна граната в ту сторону и дёру. В небо взлетели несколько осветительных ракет, и с левого фланга из-за соседнего дома застучал пулемет и захлопали карабины. Через ночник было видно, как бегущий впереди меня боец, путающийся в полах длинной шинели, несущий на плечи раненого, затергался, получив несколько пуль, упал на колени, вздрогнул еще пару раз от попаданий и повалился на бок прямо на бездыханное тело своего товарища. Твою мать! Выглянув из-за угла, увидел 5 силуэтов с винтовками, которые приближались к телам убитых советских бойцов. Теперь через пули не уйдёшь, подсветят и расстреляют, как в тире. Наверное, просто из природной вредности кинул в сторону приближающихся немцев оборонительную эвку и, переждав взрыв, снова выглянул, оценить свои шансы на прорыв к лесу. А шансы были не очень. Взрыв зацепил пару человек, которые так и остались лежать на земле среди каких-то растений. Один катался по земле и кричал, а вот двое других не просто остались целыми, но и весьма профессионально попрятались и пытались вычислить, откуда к ним прилетела граната. Ничего, зато я все прекрасно вижу. Специально подсвеченный маркер коллиматорного прицела остановился на фигуре ближайшего немца, и автомат дернулся короткой очередью у меня в руках. На фоне криков и лязга бронетранспортера, который двигался где-то за домами в нашу сторону, звук выстрела автомата с тактическим глушителем был почти не слышен. Но последний немец услышал и навскидку пальнул в мою сторону. Очень необычно себя чувствуешь, когда пуля с неприятным звуком пробивает рядом с лицом доску. Инстинктивно я дернулся обратно, но пересилив себя, снова выглянул и поймал последнего немца в прицеле и нажал на спуск. Мой противник с достойной уважения скоростью успел щелкнуть затвором, перезарядив карабин, и более качественно прицелиться. Но я выстрелил чуть раньше. Получив 2 пули в грудь, немец начал заваливаться на бок и нажал на спуск, привлекая еще одним выстрелом внимание. Из-за соседнего дома, прямо в огород, натужно урча двигателем и ярко свеча фарами, вылез бронетранспортер. А вот это аргумент, против которого не попрешь. Пришлось снова спрятаться и панически искать выход из сложившейся ситуации. Тем более деревня уже наполнилась криками и топотом множества вооруженных людей. И со всеми воевать как-то было неинтересно. Тут даже преимущество в приборе ночного видения не поможет. Ответ только один – обратно и попытаться спрятаться. Вряд ли немцы успели подсчитать, сколько нас было. Поэтому рванул обратно, держа автомат у плеча. Подбежал к тому самому злополучному сараю, перепрыгнув через тело заколотого штыком немца, выглянул из-за угла, дал 2 короткие очереди в бегущих мне навстречу противников, которые тут же попадали на землю. Думал бежать вперед, но со всех сторон слышались крики немцев, поэтому, панически повертев головой, решился и, скрипнув дверью, заскочил в сарай и тупо остановился. Причина для этого была весомой. На сене лежало тело, судя по картинке, которую давал ночник, молодой девушки. Но вот положение явно говорило о том, что ее насиловали. И сделав шаг вперед, я осторожно дотронулся до шеи и тут же отдернул руку, почувствовав, как испачкался в чем-то теплом, мокром и тягучем. Девушка была еще теплой, но вот жизни в ней уже не было. Свежая и явно профессионально нанесенная рана на шее пояснила о том, что последний вскрик был криком смерти. Странно. Я такого вдоволь насмотрелся и в своем времени, но все равно каждый раз чувствую себя мерзко. Молодые девушки, будущие матери, которые должны испытывать счастье материнства и дарить свою любовь, гибли. Звуки снаружи привлекли мое внимание. Я не нашел ничего лучшего, как спрятаться в сени, прикрывшись трупом девушки. Странное чувство испытывал, лежа в этом положении. Через некоторое время почувствовал, как на лицо капнуло что-то тяжелое, вязкое, потекло по щеке и стало затекать на шею. Я понял, что это такое, и в душе начала разгораться ненависть. Дикая ненависть, как в другом мире, когда увидел вырезанный бандитами лагерь Красного Креста. Лежа в сене и чувствуя, как по лицу течет кровь изнасилованной и убитой немцами девушки, я не боялся. Странно, ведь сейчас немцы будут зачищать строение поселка в поиске оставшихся русских, которые сумели положить не меньше десятка солдат вермахта. Хотя, если посчитать, то вроде как положил десятка полтора. Такое не может не разозлить. А я вот не боюсь. Автомат под рукой и ствол направлен в сторону двери, и при необходимости смогу вольнуть всех, кто попытается устроить тут более основательный обыск и реально найдет мое израненное тело. Время шло, на улице слышались крики и выстрелы, топот ног, шум двигателя и даже лязг гусениц. Наконец-то скрипнула дверь, и на пороге нарисовались два немца с карабинами. Один из них подошел поближе, осветив фонариком полуголую девушку, ткнул ее стволом карабина и что-то зло высказал. В его фразе, явно содержавшей много мата, и в ней прослеживалась связь с заколотым штыком Хельмутом. Второй закричал, и в помещение вошел офицер. В свете фонариков он немного постоял, рассматривая девушку, потом что-то коротко буркнул, как на параде развернулся и вышел, чуть пригнувшись, чтобы не задеть фуражкой низкий проем двери сарая. Немецкие солдаты, немного постояв, вышли из сарая, закрыв за собой дверь. Я лежал и ждал развития ситуации, но на улице все еще слышались крики, разговоры, команды, топот ног и шумы двигателей. Так прошло не менее 2 часов, и когда через щели в стенках сарая уже стало видно начало рассвета, я, к своему удивлению, услышал характерный звук льющейся жидкости и почувствовал запах бензина. Еще мгновение, и стены сарая запылали, заполняя все внутри тяжелым тягучим дымом, от которого я сразу стал задыхаться.